Пушкин анонимно сотрудничал в составлении словаря святых и написал о нем в «Современнике» рецензию, где говорит: «Есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того святого угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, мы можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству». 1836 год. Плетнев вздумал корить Пушкина, что он ничего не читает. Пушкин ответил, что действительно, давно ничего не читает, кроме Евангелия. Он не раз говорил молодому Вяземскому, что Ветхий и Новый Завет надо постоянно читать, что надо знать тексты. С Вяземским-старшим он так не разговаривал. Между ними была скорее умственная, чем душевная близость. Только много лет позже, когда Пушкина уже не было в живых, пережил князь Петр Вяземский сходный душевный перелом. Но перемену в Пушкине и он отметил. Вскоре после его смерти Вяземский писал Денису Давыдову: «Пушкин никогда не был вольнодумцем. По крайней мере, не был им в последние годы жизни своей. Напротив, он имел сильное религиозное чувство, читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их 15 февраля 1837 года». Кроме этих нескольких слов, оброненных Вяземским, из близких Пушкину людей только Плетнев в письмах к Гроту рассказал, что за несколько дней до смерти у Пушкина было высокорелигиозное настроение. «Пушкин говорил со мной много о судьбах промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел эти качества во мне, завидовал моей жизни». 24 февраля 1842 года. И опять в другом письме: «Начало мирному общежительству положил для меня Пушкин в последние годы своей жизни. Любимый его разговор со мною за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Пушкин не искал разговоров о религии, скорее избегал их. Только перед женой, судя по нескольким фразам и письмам, к ней приоткрывал он какие-то внутренние заслоны. Семейная жизнь, семейные привязанности и обязанности вернули его к привычкам детства. По вечерам он крестил засыпающих детей, как когда-то крестили его детскую кроватку бабушка и няня. Письма к жене часто кончались словами: «Христос с вами, дети мои! Машку, Сашку, рыжего, и тебя целую и крещу, Господь с вами! Прощайте все мои, Христос воскресе, Христос с вами! Обнимаю тебя, детей благословляю, тебя также! Всякий ли день ты молишься, стоя в углу?» Это были не просто обрядные слова, а выражение подлинных чувств. Пушкин с близкими, дорогими людьми словами не играл. В четырех книгах «Современника», которые он успел издать, были напечатаны три его рецензии на книги религиозного содержания: на «Словарь святых», на сочинение отца Георгия Канисского и на автобиографию Сильвио Пеллико. По поводу собрания сочинений церковного деятеля и богословского писателя времен Екатерины отца Канисского Пушкин писал: «Проповеди Георгия просты и даже несколько грубы, как поучение старцев первоначальных, но их искренность увлекательна». Эту мысль Пушкин подкрепляет цитатами, которые указывают, что именно в этих проповедях его увлекает. «Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья. Мы познаем разумом души, а телесные очи — суть как бы очки, через кои душевные очи смотрят». Он выбрал цитат, которые главным образом говорят о силе молитвы, о чудесах, о бессмертии души, о той радости, которая ждет нас, когда, сбросив тяготу мирскую, душа, освобожденная от бренного тела, улетит к престолу Всевышнего. Когда Пушкин писал это, может быть, за стеной его кабинета три сестры Коко, Аси и Таша собирались на очередной бал, наполняя дом поэта шумной и нарядной женской суетой, которую так хорошо описывает Толстой. Для него, как и для Пушкина, стихия нарядной женственности была одним из прелестных соблазнов мирских. По поводу русского перевода сочинения Сильвио Пеллико Пушкин писал, что автор принадлежит к сим избранным, которых ангел Господний приветствовал именем человеков благоволения. Мало было избранных, даже между первоначальными пастырями церкви, которые бы в своих творениях приближились кротостью души, сладостью красноречия и младенческую простотою сердца к проповеди небесного учителя. В этой же статье есть у Пушкина несколько слов об Евангелии, для его духовной жизни знаменательных. Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием. И такова ее вечно новая прелесть, что если мы, присыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие. Как радовала его красота Евангелия, так радовала его и красота молитв. Со слов кого-то из его друзей, едва ли не Плетнева, Анненков писал: «Последние стихотворения Пушкина ознаменованы тем особым состоянием духа, которое в высоких образцах, граничащих с религиозным эпосом, ищет пищи и удовлетворения себе». В последнее лето своей жизни Пушкин переложил на стихи молитву святого Ефрема Сирина. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомую силой, владыка дней моих. Друг праздности унылый, любоначалия, змеи сокрытый сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». 1836 год. Как смиренная исповедь звучат эти 16 строк. Пушкин не стал церковником, это и неудивительно. Официальное православие тогда было слишком подчинено чиновникам. Восторженная приятельница поэта Элиза Хитрово, которая сохранила среди светской жизни простонародное благочестие и была преданной духовной дочерью ученого митрополита московского Филарета, очень старалась и Пушкина к нему приблизить. Ей это не удалось. Только стихами они через нее обменялись. Она послала митрополиту станцы Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». 26 мая 1828 года. Филарет ответил ему стихами: «Не напрасно, не случайно, жизнь судьбою мне дана, не без правды ею тайна, на тоску осуждена. Сам я своенравной властью зло из тайных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждутся тобою, сердце чисто, светил ум. Пушкин поблагодарил несколькими строчками, где говорил об арфе Серафима. Тем дело и кончилось. По-видимому, они даже не встретились. Филарет был человек ученый, даровитый и преданный церкви, но как князь церкви он был крепко связан с ее официальной оболочкой. Если бы Пушкин, как это после него делали Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, отчасти Лев Толстой, как это постоянно делали мужики, а изредка и бари, начал искать живые источники православия, которые текут в глубине земной церкви, он мог бы там найти ему еще неведомые духовные сокровища, о существовании которых он только смутно подозревал, без которых тосковал. И ходить было недалеко. В лесах Тамбовской губернии, не очень далеко от Болдина, жил в Саровской обители монах и подвижник отец Серафим. К нему со всей России ехали и шли богомольцы. Пушкин вряд ли слышал о его существовании. Кто знает, что вынес бы земной сердцевед Пушкин от общения с кротким, светлым, радостным, прозорливым старцем, который в душу человеческую с ее слабостями, исканиями, томлениями проникал все глубже и еще глубже, чем великий поэт. Пушкин до конца жизни сохранил счастливую способность восторженно радоваться всякому таланту, всякому Божьему дару. Не мог бы он не отозваться на высокую, лучезарную духовность, струившуюся от Серафима Саровского. Но величайший русский святой XIX века и величайший поэт России так и не встретились. 29 марта 1836 года, в день Светлого Христова Воскресения, умерла мать Пушкина, Надежда Осиповна. Она уже давно недомогала. Александр раньше других членов семьи угадал, что болезнь роковая. Отчасти из-за ее болезни навалил он на себя обузу отцовских дел и долгов. Александр был очень внимателен к матери, почти каждый день навещал ее то один, то с женой, которая приносила в комнату умирающие отголоски светской суетности, когда-то так тешившей Надежду Осиповну. Пушкин очень много делал для семьи, считал себя обязанным их всех выручать, поддерживать. Своих стариков, бестолковых, вечно без гроша, разоренных и беспомощных владельцев нескольких больших имений и 2000 душ крестьян, ему было просто жалко. Жившее в нем чувство рода требовало некоторого общего семейного благообразия. У него по-прежнему не было близости ни с кем из них. Никто из них, ни отец, ни мать, ни брат, ни сестра, ему ничего не давали, а от него ждали и требовали больше, чем он мог давать. Пушкин не притворялся ни перед другими, ни перед собой, и вряд ли переживал кончину матери как сердечную потерю, но эта смерть приблизила его к тайне, усилила, углубила мысли о смерти, которые уже давно звучали в его стихах, слышались в его разговорах. Из всей семьи только один Александр поехал проводить мать до места последнего упокоения. Он похоронил ее в Святогорском монастыре на краю обрыва, откуда открываются любимые им просторы псковских холмов, лесов, озер. Месяц спустя Пушкин был в Москве и довел до слез жену Нащекина разговорами, которые поразили ее своей необычностью. Он стал ей рассказывать, что когда рыли могилу для его матери, он любовался песчаным грунтом и думал о Нащекине. Если он умрет, непременно надо его там похоронить. Земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины. Как покойно ему будет здесь лежать, — думалось мне. На самом деле он думал не о Нащекине, а о самом себе. Черновики, отрывки стихов показывают, как подкрадывалась к нему смертельная усталость, как его горячее, страстное сердце искало покоя. Он так и писал: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. 1836 год. Стихотворение осталось неоконченным, но дальше идет прозаический конспект, в котором целый план жизни, мечта не сбывшаяся. О, скоро ли я перенесу мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть. Похоронив мать, Пушкин сразу, не выезжая из монастыря, купил себе место на кладбище рядом с ее могилой. Теперь, наконец, у него завелся свой клочок земли, свое крепкое жилище, единственное, которое он сумел приобрести за всю свою трудовую жизнь. Да и то было связано с мыслью не о жизни, а о смерти. Лето 1836 года, свое последнее лето, Пушкин проводил на Каменном острове, на даче, за которую вряд ли все было заплачено. Но жизнь бежала, как всегда, шумная, беспорядочная, расточительная. Все так же, следуя за царем и царицей, переехали светские люди на острова, развлекались, бывали в Каменноостровском театре, танцевали, катались верхом. В то лето дачный сезон был людный и веселый. Пушкины жили недалеко от слепого графа Григория Александровича Строганова, 1770-1857. Это была такая же оригинальная фигура в петербургском обществе, каким в Москве был Юсупов. Об этом Строганове Байрон упомянул в первой песне «Дон Жуана», так как слава о похождениях Строганова, когда он молодым красавцем был послан Екатериной в Мадрид послом, прошла по всей светской Европе. Графиня Блудова, хорошо его знавшая, писала: «В нем, как и во многих вельможах, выросших под конец царствования Екатерины, было смешение совершенно иностранного воспитания и привычек с чисто русской чуткостью. В разговоре, в языке, в приемах это был представитель либерально-аристократической молодежи Версальского двора. В направлении политическом — представитель русского государя и русского народа». Пушкин через жену был в свойстве со Строгановым, который привлекал его богатством своих воспоминаний и неугасающим интересом к жизни. Калмыков, частый гость Строганова, рассказывает: «На даче Строганова со стороны балкона часто можно было видеть Александра Сергеевича, беседовавшего со стариком. Фигура графа Григория с седыми вьющимися волосами в бархатном длиннополом черном сюртуке с добродушной улыбкой невольно останавливала внимание гуляющих, особенно когда вместе с ним был и поэт. Одним из любимых развлечений дачников была верховая езда. Актер Каратыгин в своих записках пишет, как гвардейская молодежь и светские львицы взметали пыль своими кавалькадами. Одной из первых среди этих львиц была Наталья Николаевна, очень любившая верховую езду. Молодой балтийский немец Ленц, гостивший на островах у графа Вильгорского, оставил романтическое описание такой кавалькады. Балкон дачи Кочубея, где жили Вильгорские, выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменноостровского моста вдоль реки к Елагину острову. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и возможную разве в Обероне Виланда. После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают переговорить с графом. Все вышли на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытами землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина. С нею были ее сестры и Дантес. Граф приглашал их войти. Некогда, был ответ. Прекрасная женщина хлестнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за березами аллеи. Это было как идеальное видение. Той же аллеею суждено было Пушкину отправиться на дуэль с Дантесом. Петербуржцы ездили на острова, как прежде в Царское, посмотреть на Пушкина, полюбоваться его женой. Тот же Ленц описывает бал в недавно построенном здании Минеральных вод. На этих балах бывал весь петербургский свет, включая царя. Ленц опять увидал Наталью Николаевну, на этот раз с мужем. Супруги невольно останавливали взоры всех. Бал кончался. Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в стороне, у другой колонны, стоял в задумчивости Пушкин, не принимая никакого участия в этом разговоре. В то лето на Каменном острове написал Пушкин молитву «Недорого ценю я громкие права». Написал памятник. «Я памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире». Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Август 1836 года. Последняя строчка своей неожиданной усмешкой отстраняет опасность напыщенности, улыбкой прикрывает грозное предчувствие близкого конца. Это больше, чем стихи. Это пророчество. Оно сбылось. В недавний столетний юбилей Пушкина его стихи повторялись в России на всех языках и наречиях, его имя прозвучало по всем странам, по всему миру, закрепляя за ним право на земное бессмертие.